Но сегодня Элла многое обнаружила за эти годы, и то, что рассказал голос, прекрасно вписывается в схему. Я уже могу сказать, что заметил Пипа. Дескалада не просто раскалывает молекулу гена, не позволяя ей восстановиться или продублировать себя. Она также заставляет ген смешиваться, сливаться с другими, полностью чуждыми ему генетическими молекулами. Элла работала над этим без моего ведома. Все живые существа Лузитании существуют парами. Растения – животные, кабра и копим, водяные змеи и грама, ксингадора и лиана. Вы хотите сказать, что одно превращается в другое? Дом Кристана был одновременно изумлен и заинтересован. Нет, кажется, только у свинцев труп становится деревом, ответила Навинья. По моим предположениям, пыльца копима оплодотворяет кабр. Мухи вылупляются из завязи речного тростника. Это нам еще изучать и изучать. Мне следовало заниматься этим все последние годы. А как они узнают? Спросил дом Кристана. Из ваших записей? Разберутся не сразу. В ближайшие 20 или 30 лет. Раньше, чем их корабли доберутся сюда. Я не ученый. Признался епископ Перегрина. Похоже, здесь все понимают, кроме меня. Какое отношение это имеет к эвакуации? Босквиня пошевелила пальцами. Они не могут увезти нас в Лузитании, сказала она. Куда бы они нас ни отправили, Дескалада пойдет за нами и уничтожит все. На 100 мирах не хватит ксенобиологов, чтобы спасти от гибели хотя бы одну планету. К тому времени, как они долетят сюда, они будут знать, что нас нельзя эвакуировать. Что ж, прекрасно улыбнулся епископ, это же решает все наши проблемы. Если мы сообщим им сейчас, они не пошлют флот для эвакуации. Нет, перебил его Эндер. Епископ Перегрина, в ту минуту, когда они узнают, что такое Дескалада, они примут все мыслимые меры, чтобы никто и никогда не покинул эту планету. Никто и никогда. Епископ фыркнул. «Вы что, думаете, они взорвут планету?» «Бросьте голос, среди людей больше нет эндеров. Самое худшее, что с нами может случиться, это карантин». «В таком случае, — заявил дом Кристана, — зачем нам вообще подчиняться их приказам? Давайте пошлем им сообщение, расскажем о Дескаладе, пообещаем не покидать планету и попросим не появляться здесь. Вот и все». Босквини покачала головой. «Да, и по-вашему никто из них не скажет. Лузитанцы могут уничтожить любой мир одним прикосновением. У них есть космический корабль. Они склонны к непослушанию вплоть до мятежа. Их соседи – убийцы-свинцы. Их существование представляет собой угрозу для всех нас». «Кто осмелится сказать такое?» – возмутился Перегрина. «В Ватикане никто», – сказал Эндер. Но Звездный Конгресс не занимается спасением души, у него ее нет. «А возможно, они и правы», – прошептал епископ. «Вы же сами говорили, что свинцы мечтают о космических полетах, и куда бы они ни пришли, всюду будет то же самое. Даже на необитаемых мирах, не так ли? Всюду они будут оставлять после себя один и тот же однообразный пейзаж. Леса, где все деревья одинаковые, степи, где растет только копим. А в степях пасутся только кабры, и одна лишь ксингадора пролетает над ними. Возможно, когда-нибудь мы научимся управлять процессами Дескалады, впервые заговорила Элла. Мы не можем рисковать нашим будущим, шансы слишком малы, отозвался епископ. Вот поэтому мы и должны восстать, рассмеялся Эндер. Видите ли, Конгресс именно так и подумает. Так оно и было 3000 лет назад, в дни ксеноцида. Все проклинают ксеноцид, потому что мы уничтожили инопланетян, чьи намерения были вполне безобидны. Но пока человечество считало, что жукеры твердо намерены уничтожить людей, у лидеров человечества не оставалось выбора только давать отпор всей наличной силой. И теперь мы стоим перед той же дилеммой. Они уже боятся свинцев. А когда разберутся с Дескаладой, перестанут верещать о необходимости защищать их. Во имя выживания человечества они уничтожат нас. Возможно, не всю планету. Как вы правильно заметили, среди нас нет эндеров. Но они, несомненно, сравняют Милагр с землей, а с ним сотрутся и все следы контакта. Они убьют всех свинцев, когда-либо сталкивавшихся с нами, установят вокруг планеты кордон и не позволят оставшимся в живых аборигенам выбраться из деревянного века. Ведь окажись вы на их месте, вы поступили бы точно так же, правда? «И это, — говорит голос, — удивился дом Кристана. «Вы были там, — сказал епископ, — вы были там в первый раз, когда мы воевали с жукерами. В прошлый раз мы даже не могли поговорить с жукерами, мы не могли узнать, Роман они или Варилес. Но сегодня мы здесь, на другой стороне. Мы знаем, что не рванемся в космос уничтожать другие миры. Мы знаем, что будем сидеть на Лузитании, пока не нейтрализуем Дескаладу и не сможем выйти спокойно. На этот раз мы поможем Роман остаться в живых, чтобы тому, кто напишет их историю, не пришлось называться голосом тех, кого нет». Вдруг дверь распахнулась, и, оттолкнув секретаря, в кабинет ворвалась Кванда. «Епископ, мэр, вам срочно надо на Винья!» «Что такое?» – спросил епископ. «Кванда, мне придется арестовать тебя», – начала Басквини. «Арестуйте позже», – выдохнула девушка. «С мира беда! Он перелез через заграду!» «Он не... Это невозможно!» – выкрикнула Навинья. «Это убьет его!» И с ужасом поняла, что сейчас произнесла. «Отведи меня к нему!» «Вызовите Навья», – скомандовала Дона Кристан. «Вы не понимаете», – прервала Кванда. «Мы не можем до него добраться. Он с той стороны». «А что мы можем сделать?» – спросила Басквинья. «Выключить ее», – ответила Кванда. Басквинья беспомощно поглядела на остальных. «Это не в моих силах. Оградой управляет комитет, пан Зиблю. Они ни за что не отключат ее». «Значит, мира мертв», – тихо сказала Кванда. «Нет», – воскликнула Навинья.